Глава 11. Засада. Вся долина Миссисипи, особенно к западу от реки, представляла собой громадную болотистую равнину с разбросанными по ней густыми камышовыми порослями и тощим кустарником. Во многих местах равнина переходила в мелкие озера или непроходимое болото. Земли весьма плодородные, но разливы Миссисипи и ее притоков, да частые дожди, делали их малопригодными для земледелия. Лишь к августу или сентябрю они высыхали под палящими лучами солнца. Тысячи акров земли оставались под водой 8-9 месяцев в году. А в течение трех остальных из болот и озер поднимались миазмы, разносящие по округе губительную желтую лихорадку. Только баснословное плодородие почвы заставляло колонистов жить в этой зараженной местности. Они строили свои жилища в сравнительно возвышенных местах, обрабатывали лишь небольшие участки и занимались главным образом скотоводством. Город Елена находился на самом возвышенном участке между Сан-Луи и Мексиканским заливом. Первые поселенцы построили здесь несколько хижин, но постепенно город разросся и приобрел завидную репутацию. Ферма Лейвли была расположена к северу от города, на склоне горы. Небольшое расчищенное пространство отделяло постройки от леса, окружавшего поместье, с востока. Маленькая речка, сбегавшая с соседних холмов, опоясывала усадьбу с запада и далее впадала в Миссисипи. По другую сторону речки, прямо напротив дома, возвышался старинный индейский могильный курган. На нем старик Лейвли собирался построить беседку. Курган был уже очищен от валежника, кустарника, и у подножия были сложены бревна и доски. Когда в доме все стихло, в кустах у реки послышались шорохи. «Наконец-то улеглись», — шептал кто-то. «Ты знаешь, Дэн, сдается мне, что мы напрасно подвергаем себя опасности. Собак много быстро почуют. Не трусь, приятель», — отвечал другой голос. «Река под боком, в крайнем случае прыгнем в воду и поминай, как звали». «Вот только одно плохо, страшно, жрать хочется снова. Ведь только жатва у тебя на уме». «Хорошо тебе говорить», — возразил тот, которого товарищ называл Дэном. «Когда я ел? Украл с голоду горсть кукурузы в амбаре и за это получил заряд дроби в зад. И что за жизнь мы ведем? Ах, тебе еще хорошо, ты белый. Можешь зайти в любой дом, тебя накормят без разговоров. А я мулат, у меня сразу спросят вид на жительство. Нет, такая жизнь не по мне. Я вздохну свободно лишь, когда доберусь до благословенной Канады. Друг мой, до нее далеко. А в Иллинойсе и Миссисипи власти очень строги с белыми рабами. За ними охотятся, знаю, знаю. Поэтому часто думаю, не вернуться ли нам на остров, с которого убежали. Там и собаки лучше живут, чем мы с тобой теперь». «Ну, как хочешь, Дэн, но я туда не вернусь. Видишь ли, там хорошо награждают доносчиков. Если ты брякнешь что-то лишнее, тебе конец. Это меня удерживает. Потом рано или поздно остров обнаружат. А я давно усвоил простую истину, что за музыку больше платят те, кто меньше всех плясали. Да, из этого следует, что нам пора убираться из штата. А для этого нужны деньги. И еще желательно бы добыть карабин. Ну, я надеюсь, мы добудем его в этом доме. Не забудьте пороховницу. Разумеется, не дурак же я. Но страшно, что собак совсем не слышно. Они все сбежались к дереву, на котором висит оленина. Они хорошо выучены, не тронут ее, но каждая собака следит за другой. Это нам на руку. Уверен, что мне удастся незамеченным проскользнуть в дом. А если все-таки они желают, ну, тогда уходим по воде, а встретимся под тремя кипарисами. А если и там будет неспокойно, тогда возле того дома, что мы ограбили прошлой ночью. Во флигеле, занимаемой семьей Кука, было только две кровати. Одна из них была предоставлена старому Лейвли, на другой Уильям Кук разместился вместе с Сандерсом, а Джеймс и старший сын Уильяма, 9-летний мальчик, легли на полу, подстелив медвежью шкуру. «Ты запер дверь?» — спросил Уильям у сына. «Нет», — ответил мальчик. «Но ведь собаки во дворе». «Они все там за домом крутятся возле дичи», — возразил ему отец. «Чего вы боитесь?» — заметил Сандерс со смехом. «Нас здесь достаточно, и мы с оружием. Осторожность не помешает», — возразил старый Лейвли. «Воровства много. На днях чуть было не украли карабин у нашего соседа Бойлса. Ты рассказывал, а, Джеймс?» «Да, Бойлс, к счастью, вернулся вовремя и вспугнул грабителей, но они в ту же ночь забрались к старому Гасвелю, тяжело его ранили, унесли, впрочем, лишь револьвер, да кое-что из одежды. И саквояж Гасвеля», — прибавил Кук. «Денег в нем не было, но были важные бумаги. Вот так, по крайней мере, рассказывает Драппер». «А где ты видел Драппера?» — спросил Джеймс. «В лесу. Он помог мне взвалить убитого оленя на лошадь». «Кто же эти разбойники, неизвестно?» — спросил Сандерс. «Подозревают одного белого по имени Коттон и мулата, принадлежавшего Аткинсу», — отвечал Уильям. «Коттон зарезал человека в графстве Пойнсет, шериф послал погоню, но и напали на след. Известно только, что они пробираются на север. Мы решили положить конец похождению этих шакалов. Не знаем только, действуют ли они сами по себе, или они из тех молодцев, которые приходят из-за Миссисипи. Вот и у старого Гейнца украли, — проговорил, засыпая Лейвли, — пару туфель, и он. А что он? — спросил Уильям. Но старик уже спал. А вскоре его примеру последовали и другие. Через полчаса в незапертую дверь тихо юркнула человеческая фигура.